Глава 73. Уровень Арагона. Арагон был типичным абиданцем, можно сказать, что в нем отразились все достоинства и недостатки этого народа. Об этом знают очень немногие, но в Абидане тоже происходит внутренняя борьба. На данный момент общая международная сила Абидана не может конкурировать с Асланом, империя обладает грозной военной силой, но насилие не способно решить все существующие проблемы. Сильная армия превосходно подходит для сдерживания врага, но ее недостаточно для интенсивного расширения. Тем не менее, некоторые представители Абидана по-прежнему выступают за традиционную милитаристскую стратегию. Эти люди полностью уверены, что старый путь – это лучший путь. Со стороны образовательных учреждений это фракция, представленная Академией Дух Войны. Их курсанты не ездят учиться за границу и не принимают студентов по обмену, оставаясь верными старым традициям Абидана. В противовес консервативной фракции – Стальная Академия Абидана выбрала путь интеграции. Будь то Элитная Академия X или Императорская Академия Аслана, их студентов по обмену можно встретить где угодно. Прогрессивная фракция считала, что Абидану нужно учиться у других стран и избавиться от образа международных злодеев. Устрашающая военная мощь – это, конечно, хорошо, но в современную эпоху она совершенно не способствует развитию страны. Аслан был лучшим тому примером. С одной стороны, эта империя по-прежнему обладает серьезной военной дубиной, а с другой – активно продвигает принципы демократии. Двигаясь по этому пути, Аслан добился бесконечного богатства и славы. Абидан был сильной страной и успешно конкурировал с Асланом в сфере военной силы и вооружений, но многие начали забывать одну важную вещь – на чем основывается успешная гонка вооружений? Деньги! Разумеется, никто не утверждает, что студенты военных академий должны решать такие серьезные вопросы, но именно студенты являются отражением государственной политики. И именно сейчас Стальная Академия Абидана начала постепенно сдавать позиции. Братья Ван были лидерами молодого поколения реформаторов, но им так и не удалось продемонстрировать преимущество открытой политики. Более того, они потерпели поражение в двух крупных соревнованиях. О каком международном влиянии может идти речь? Их убеждения могут быть полезными и прогрессивными, но неспособность показать реальные результаты все равно означает неудачу. Гнев Арагона проистекал из упадка его величайшего соперника. Когда-то Марс был его главной целью. Целью, которой он стремился победить и превзойти. Однако сейчас эта цель стала недостойна даже его внимания. Из-за этого у Арагона не было никакого способа излить свой гнев. Но что еще важнее, он был взбешен позором, тень которого легла на Абидан. Многие из присутствующих только и ждут, когда Абидан выставит себя на посмешище. Но пока он здесь, этого никогда не случится. Арагон собирался не только выиграть этот турнир, но и жениться на принцессе Айне, чтобы асланцы больше никогда не смели задирать голову. О какой славе и силе может идти речь, если Великая Империя Аслан не способна защитить даже собственную принцессу? Это лучшая возможность нанести удар по их главному конкуренту. Если Кашавэнь откажется от своего слова, Абидан определенно не станет спускать это дело на тормозах. Само собой, они не начнут войну из-за единственного обещания, но международному авторитету Кашавэнь будет нанесен непоправимый урон. Премьер-министр Аслана нацелилась на место в парламенте коалиции и вложила в этот проект огромные ресурсы. Ни для кого не секрет, что ее главной целью является председатель Райан. Вот только Абидан тоже не собирается упускать такую прекрасную возможность. Арагон выбрал Титана, одну из самых стандартных моделей Абидана. Асланцы любят хвастаться своими технологиями, но перед лицом настоящего солдата они превращаются в обыкновенных мальчиков для битья. Перед боем Де Марио очень тщательно проанализировал своего противника, но об Арагоне было очень мало открытой информации. Ему с большим трудом удалось раздобыть несколько записей из Академии Дух Войны, но эта информация не стоила и выеденного яйца. Просмотрев эти видео, Де Марио узнал лишь о том, что Арагон обладает грозными физическими навыками. К сожалению, на всех добытых записях абиданец почти моментально уничтожал своих противников из-за слишком большой разницы в мастерстве. Из-за этого способности Арагона выглядели чересчур завышенными, и Де Марио не смог найти его слабостей. Он смог лишь предположить, что абиданец, скорее всего, относится к бойцам силового типа. Так значит, тиран. Де Марио имел богатый опыт сражения с этим мехом и не собирался играть в поддавки. Как представитель Аслана, он без колебаний выбрал машину из серии рунических мехов, которые были официально запущены на этом турнире «Священный мечник Аслана». Серия священных рун – это общее название всех новых рунических мехов Империи Аслан, представляя модели для всех возможных позиций. Новая серия была оснащена технологией рунического энергетического щита, на фоне которой старый энергетический колпак выглядит слишком громоздким и неудобным. В то же время, уменьшив площадь щита, они заметно увеличили его прочность. Целевой аудиторией новой серии были спецподразделения различных стран. Чтобы получить эти мехи, их придется купить у Аслана, и Империя уже начала принимать предварительные заказы. Все понимали, что после завершения нынешних SIG, Аслан снова начнет получить огромную прибыль от экспорта своего вооружения. Утечка технологий? Не стоит беспокоиться. Ключевые технологии производства останутся эксклюзивом владения Аслана и Атлантиды. Повышение боеспособности потенциальных противников? Это тоже не проблема, ведь обслуживание и ремонт мехов будут полностью зависеть от Аслана. Империя Аслан хотела, чтобы вся галактика использовала их машины, и одному только богу известно, есть ли у этой технологии какая-нибудь слабость. В этой ситуации только преданные союзники Аслана могли беззаботно игнорировать проблему. На арену доставили новенькую модель священного мечника, покрытого характерными руническими линиями. Новая серия рунических мехов сочетала в себе уникальные технологии Атлантиды и последние достижения человеческой цивилизации, но главная особенность этой серии заключается в возможности массового производства. Стоит отметить, что серия священных рун отличается от изделий Высшей Академии X, а разница заключается в том, что рунические мехи Академии относятся к линейке супермехов и на порядок превосходят новые машины Аслана. Никто не сомневался, что Аслан тоже создал для себя рунические супермехи, но машины такого уровня никогда не окажутся в свободной продаже и не выйдут в массовое производство. Оказавшись в кабине управления, Демарио снова обрел былую уверенность, идеальная чувствительность движений, моментальный отклик внутренних систем — это удивительное чувство невозможно ощутить в обычном мехе. Помимо использования рунических технологий, особенность новой серии заключается в более эффективном распределении энергии. Кроме того, корпус меха был спроектирован так, чтобы машина выглядела максимально привлекательной. Не стоит недооценивать силу красоты. Внешний вид меха напрямую влияет на боевой дух пилота. Вслед за священным мечником на арене появился Тиран. Мех модели Тиран служил Империи Абидан на протяжении нескольких десятилетий. Время от времени он проходил через обновление механической и программной составляющих, но внешне он в целом почти не изменился. Неудивительно, что по сравнению с новой моделью священного мечника, Тиран казался настоящим старьём. Кажется, Аслан в очередной раз установил стандарты галактической эстетики. Многие генералы начали перешептываться, обсуждая новинку асланского вооружения. В прошлом туре рыцари Розы Щита и Клинка уже использовали машины этой серии, но их противники оказались слишком слабы, чтобы асланцы смогли показать что-то стоящее. Качество меха напрямую зависит от его надежности в сражениях высокой интенсивности, и Арагон явно способен дать такое сражение. Тиран против священного мечника! Сражение началось, но зрители не увидели яростного противостояния. На самом деле Арагон совершенно спокойно повел своего тирана прямо к священному мечнику. Столкнувшись с таким отношением, Демарио слегка растерялся. «Да что этот парень о себе думает?» Демарио начал упускать свою духовную силу. Даже имея более современный мех, он не мог относиться к противнику несерьезно. У Демарио не было права на такую роскошь. Кроме того, он сможет сполна посмеяться над Арагоном после того, как разберется с ним. На самом деле, такое унижение будет даже более эффективным. Когда рунический меч покинул ножны, его немедленно охватил мощный поток энергии. Демарио мог показаться беззаботным, но он извлек урок из двух предыдущих матчей. Внимательно наблюдая за приближающимся тираном, Демарио успокоил свое сознание и начал собирать духовную силу. «Эта техника... это же концентрирование!» Каждая крупица его духовной силы концентрируется в одной точке. Демарио действительно обладает удивительным талантом. Эта техника определенно была его козырем. Когда сконцентрированная духовная сила наберет достаточную мощь, даже боец земного ранга не сможет удержать ее взрывное рассеивание. Но Демарио может это сделать. Ведь его способность X позволяет управлять временем. Тиран Арагона вошел в зону атаки, и глаза Демарио озарились пронзительным светом. «Его унижение закончится сегодня! Убить!» Тиран внезапно застыл на месте. Демарио использовал трясину времени. Зрители были шокированы. Это же способность Б-уровня. Они впервые увидели мгновенное использование такой способности. Демарио действительно смог всех удивить. Даже воинам земного ранга тяжело достичь такого идеального контроля. Только Линь Фэн и остальные асланцы не испытывали особого удивления. Чтобы использовать высокоуровневую способность вроде контроля времени, человек должен полностью ее освоить. Пускай Де Марио ещё не достиг земного ранга, но это не значит, что его способность тоже не должна развиваться. Трясина времени относится к мощнейшим техникам, но её всё равно можно преодолеть. Для этого попавший в ловушку боец должен обладать устойчивым сознанием и подходящей подготовкой. Но способен ли на это Арагон? Может ли он сделать это так же мгновенно? Очевидно, что нет. Линьфэн был уверен в своём суждении. Даже Де Марио сделал это только благодаря контролю времени и концентрации духовной энергии. Кроме того, несмотря на моментальную активацию, подготовка этой техники всё равно требует времени. Когда тиран оказался в трясине времени, Де Марио моментально подпрыгнул в небо, и его рунический меч озарился ослепительным светом. Под воздействием рун хаотическая энергия приобрела спиральную форму, мощь которой была заметно выше, чем у остальных лазерных мечей. Кроме того, упорядоченная энергия не требует особых усилий от пилота. Поток духовной силы полностью направляется рунами, позволяя превратить даже самую простую уловку в поистине смертельное оружие. Рунический меч опустился вниз, но вместо головы тирана его с грохотом встретило вражеское копье. Бум! По арене прокатилась мощная энергетическая волна. Отброшенный силой удара священный мечник ядром отлетел назад, а тиран лишь слегка покачнулся на месте. Встряхнув копьём, он снова двинулся вперёд. Почему он не замедлился? Трясина времени не работает? Как такое возможно? Зрачки Ван Джена приобрели золотой оттенок. Интересно. Вокруг тирана появился своеобразный круг, который полностью изолировал мех от внешнего мира. Способность X — это сила, основанная на связи между духовной энергией и Вселенной, однако Арагон сделал всё наоборот. Он закольцевал поток духовной силы, чтобы создать круговую изоляцию. Это означает, что любая X-энергия, вступившая в контакт с областью изоляции, будет полностью рассеяна, если только духовная сила её обладателя не будет выше, чем у Арагона. Эта удивительная техника позволяет преодолеть любую способность X, но не является таковой сама. Фактически, это просто один из способов управления духовной силой. Увидев эту блестящую технику, Ван Джен всерьёз заподозрил, что понимание Арагона уже достигло третьей ступени земного ранга. Первая ступень позволяет постичь детали, вторая считается источником самых мощных и убийственных техник, однако третья ступень — это своего рода возвращение к основам и осознание их истинного значения. Для этого требуется идеальный контроль и глубокое понимание духовной силы. Другими словами, Арагон может полностью сокрушить своего противника, используя только базовое понимание основ.